Вот еще один эпизод из военных лет, навсегда оставшийся в памяти. Крупное грузопассажирское судно «Марина Роскова» с 354 пассажирами и 6310 тоннами груза шло полным ходом по Карскому морю к острову Диксон. Среди пассажиров было много детей разных возрастов. Судно шло под надежной охраной трех военных тральщиков АМ-114, АМ-116 и АМ-118. Впереди на тральщике шел командир конвоя, два других тральщика шли по бортам Марины Росковой. Все благоприятствовало благополучному плаванию. Льды уже отсутствовали, погода была отличной. Внезапный взрыв огромной силы потряс все судно, сразу разрушив идиллию приятного плавания. Вдобавок к этому взрыв торпеды был ошибочно принят за взрыв мины. Тральщики конвоя, вместо того, чтобы начать преследование подводных лодок и отогнать их от судна, стали проводить спасательные работы. Правда, ошибку вскоре поняли, но было уже поздно. Она обошлась очень дорого. Тральщик АМ-114, на который с борта Марины Росковой перешли женщины и дети, стоял на якоре почти рядом. Он был потоплен у ее борта следующей торпедой, на глазах у оставшихся на Марине Росковой отцов и мужей. Все спасательные лодки правого борта были при этом разбиты сильнейшим взрывом. Несколько позже был торпедирован АМ-118. В 1:30 13 августа немецкая подводная лодка выпустила по Марине Росковой еще одну последнюю торпеду. Судно, продержавшееся на воде более 6 часов, затонуло. Наступившая сразу же после этой трагедии нелетная погода до 15 августа исключала всякую возможность проведения поисков разбросанных по морю шлюпок и кунгасов. 15 августа к месту гибели парохода Марины Роскова вылетел с острова Диксон летчик «Сокол», тот самый, который летал со мной на ледовую разведку еще из Архангельска. Только теперь он летал уже не на «Стрекозе», а на вполне современном морском двухмоторном самолете дальнего действия. Кроме него в поисках принял участие и уцелевший тральщик АМ-116 под командованием Бабанова. Несмотря на все старания ни тому, ни другому, обнаружить ничего не удалось. Только 17 августа летчик Евдокимов заметил одну из шлюпок с парохода Марины Роскова, в которой находились 18 человек. И среди них командир АМ-114 Панасюк. Все спасенные были доставлены в Губу Белушью. Летчик Матвей Ильич Козлов после долгих поисков обнаружил вельбот, в котором находилось 25 человек. Приняв всех на борт, он благополучно доставил их на Диксон, где им была оказана первая медицинская помощь. В тот же день летчик «Сокол» спас еще 11 человек, которых доставил в Губу Белушью. На следующий день оба летчика снова вылетели на поиски. «Сокол» обнаружил кунгас, в котором 37 человек оставались живыми. Сумел сесть на воду, несмотря на сильный ветер и высокие крутые волны. Но попытки его подойти к кунгасу на самолете не увенчались успехом. Чуть не повредив самолет и едва не оставив одного человека из своего экипажа на кунгасе, «Сокол» был вынужден подняться в воздух и вернуться на базу. Нетрудно представить, какую тяжелую травму нанес этот короткий визит самолета умиравшим от голода и жажды людям. Усилившийся снова шторм не давал возможности повторить попытку снять людей с кунгаса. Шли дни, шторм не утихал. А на кунгасе смерти, как стали его называть, терпели мучения наши советские люди, среди них и близкие наши друзья и товарищи по работе. У Матвея Ильича терпение лопнуло раньше, чем у молодых летчиков. Он первым обратился к начальнику морских операций Главного управления Северного морского пути Арефу Ивановичу Минееву. Ареф Иванович и сам мучился в поисках выхода. Поэтому он сразу же начал переговоры с военным начальством. Матвей Ильич пошел давать команду своим механикам, а я сел составлять одноразовую кодовую таблицу для переговоров с самолетом Матвея Ильича. Не прошло и часа, как на летной бухте заревели моторы, а в скором времени низко над нашим штабным домиком с грозным ревом промчался, помахивая на прощание крыльями, исчезающий в низких облаках темный силуэт самолета. И еще через минуту две все стихло. В течение многих часов появлялись лишь самые коротенькие информации от Козлова. Поиски продолжаю. Наконец, когда казалось, что уже прошло бесконечно долгое время, я расшифровал телеграмму. «Кунгас найден. Остались живые люди. Направляйте судно. Козлов». Не чуя под собой ног, я помчался к Арефу Ивановичу с криком «Нашел!». Ареф Иванович сразу же ухватился за трубку и радостно сообщил в нее: «Кунгас с людьми, летчиком Козловым, найден. Прошу, согласно договоренности с вами, выслать судно для снятия людей». Что ответили Ареф Ивановичу, я не смог слышать, но он, изменившись в лице, ответил: «Ясно», и повесил трубку. А мне ответил только одно: «Все суда заняты в настоящее время своими заданиями и выйти к Кунгасу не могут». Нелегко мне было составлять подобную телеграмму Матвею Ильичу. Я отчетливо представил себе настроение его экипажа. А еще ярче — чувство людей в Кунгасе, видящих самолет и горестно недоумевающих. Почему снова крутятся над ними, не предпринимая ничего решительно для их спасения? Прошло много часов, в течение которых Матвей Ильич Козлов задавал Арефу Ивановичу один и тот же вопрос: «Когда подойдет судно?» И получал каждый раз один и тот же ответ: «Пока все суда заняты». Наконец от Козлова пришла телеграмма: «Вынужден заканчивать баражирование над Кунгасом. Запас горючего иссякает. Если отойду от Кунгаса, он будет потерян. Люди погибнут. Жду ваших указаний». Поколебавшись с минуту, Ареф Иванович ответил: «Действуйте по своему усмотрению». От Козлова вскоре пришел ответ. Видимо, он заранее был продуман. «Иду на посадку. Постараюсь принять людей. Шторм. Взлететь не смогу. Буду двигаться по воде к острову Белому». На этом связь прервалась на много мучительных часов. Наши опытнейшие диксоновские радисты приняли все меры для того, чтобы поймать слабые сигналы с самолета, находящегося на воде. Но ничего из этого не получилось. Прошло не менее 10 часов в полной неизвестности о судьбе самолета. Наконец радистам удалось уловить несколько неясных сигналов, из которых они поняли, что самолет движется к острову Белому с людьми. Бензин кончается. Ариф Иванович вновь обратился к военным с просьбой встретить самолет у Белого и снабдить его горючим, а также принять с него на борт военного корабля всех людей, снятых с Кунгаса, и оказать им необходимую медицинскую помощь. Военное командование дало свое согласие, и помощь была оказана оперативно и быстро. После того, как члены экипажа Матвея Ильича Козлова поели и выспались, я и мои товарищи по работе вцепились в него и просили рассказать о том, как они совладали со стихией и выполнили то, чего не мог добиться энергичный и смелый экипаж летчика «Сокола». Из скупых рассказов Матвея Ильича и сочных комментариев к ним всех членов его экипажа постепенно вырисовывалась общая картина организации спасения людей. Организация была отработана и проверена многолетним опытом экипажа. Благополучно посадив самолет, несмотря на сильное волнение и штормовой ветер, Матвей Ильич начал осторожно на обоих моторах подходить против ветра к борту Кунгаса. Самолет обладает всегда значительно большей парусностью, чем любое судно, поэтому закрепленный на судне достаточной длины конец самолета гарантирует его от ударов о корпус судна. После того, как конец был надежно закреплен на судне, Вдоль по тросу стал курсировать клипер-бот, на котором понемногу переправлялись ослабевшие до предела измученные люди. Устал и экипаж самолета, пересаживая из раскачивающегося на волнах тяжелого кунгаса в легкий, прыгающий на волнах клипер-бот и из клипер-бота в самолет, людей, порой теряющих сознание от истощения. Пока пересаживали людей на самолет, Матвей Ильич не вставал с пилотского кресла, непрерывно работая рулями, уменьшая этим раскачку и резкие броски самолета на штормовых волнах. А когда посадка закончилась и снова были запущены моторы, Матвей Ильич продолжал не выпускать из рук штурвала и вел по вспененному штормовому морю тяжело груженную людьми летающую лодку. При сильном волнении и с такой большой нагрузкой поднять в воздух самолет было невозможно. Больше 30 часов без перерыва провел Матвей Ильич в самолете, держа вырывающийся из рук штурвал. И все-таки он довел самолет до Белого, где передал спасенных людей на встречавший их эсминец. Кроме спасенных людей, летчики привезли с собой пачку личных документов, заботливо собранных кем-то на Кунгасе у тех, кому не суждено было дожить до спасения. 18 сентября 1942 года немецкая подводная лодка обстреляла станцию острова Правды. Она подошла к острову скрытно ночью во время сильного снегопада. Перед нападением радиосвязь станции острова Правды с Диксоном была прервана немцами системой радиопомех. По той же причине не были услышаны и сигналы тревоги на острове Диксон, где была установлена наша артиллерийская батарея. Будыкин и Ковалев подробно рассказывали мне о своем временном житье вдвоем на острове Правды. На острове для них построили маленький жилой домик, в котором была установлена и радиостанция. Рядом с домом располагалась портативная метеорологическая площадка. Несколько раз в сутки они передавали свои метеоданные на остров Диксон для сообщения их проходящим судам и самолетам. В ночь нападения на станцию немецкой подлодки Будыкин и Ковалев, ничего не подозревая, заканчивали спокойно свой трудовой день и собирались ложиться спать. Ночь была абсолютно черной, ни звезд, ни луны на небе. И вдруг грохнул артиллерийский залп. Снаряд оторвал угол дома. Не теряя ни секунды, они побежали к противоположному берегу острова, где у них хранилась спрятанная на всякий случай небольшая шлюпка. В абсолютном мраке, в своей утлой шлюпке, парни благополучно добрались до соседнего острова, откуда наблюдали, как продолжался артобстрел их дома в течение 30 минут с дистанции 80-100 метров. На остров Диксон Ковалев и Будыкин были доставлены некоторое время спустя самолетом Черевичного. 27 сентября 1942 года немецкая подводная лодка обстреляла с большого расстояния полярную станцию острова Уединения, выпустив около 180 снарядов. Зимовщики не пострадали. Запасная радиостанция вместе с материалами наблюдений была заблаговременно вынесена в каменные россыпи в стороне от станции. В заливе Благополучия подводная лодка сожгла станцию, запасной рации не было, и станция замолчала. Молчание в течение нескольких дней радиостанции залива Благополучия вызвало в штабе Диксона серьезные опасения за ее судьбу. Для выяснения причины ее молчания были направлены два самолета, летающие лодки пилотов Стрельцова и Черевичного. Лодка Стрельцова по предписанию штаба должна была совершить посадку около станции и выяснить причину молчания рации. Самолету Черевичного следовало оставаться в воздухе, баражируя над станцией, и прикрыть в случае необходимости самолет Стрельцова огнем. В действительности же все получилось иначе. Ведущий самолет при такой видимости, не заметив станции, а она вообще малоприметна со стороны моря, прошел мимо нее. На самолете же Черевичного, наоборот, ее заметили сразу, и, видя, что ведущий проходит мимо станции, сами повернули к ней и пошли на посадку. Ведущему самолету не оставалось ничего другого, как остаться самому в воздухе, прикрывая экипаж Черевичного. Больного начальника станции, человека уже пожилого, вывез еще раньше Стрельцов. Личный состав, состоявший всего из двух человек, встретил знакомый экипаж Черевичного с необычайным радушием. Выяснилось, в частности, что на станции сохранились кое-какие продукты, которые следовало бы вывести на Диксон. Кроме этого, имелась живая свинья огромного размера. Оставить ее немцам показалось обидным и сотрудникам станции, и экипажу Черевичного. Вести в самолете крупную живую свинью экипаж не решился. Решено было свинью зарезать. Но животное, как бы почувствовав свою участь, предпочло скрыться в каменных россыпях. Погоня за свиньей вылилась в небольшую охоту, закончившуюся для свиньи грустным финалом. Возникла проблема, как погрузить тушу свиньи на самолет. Выдержит ли и не опрокинется ли клипербот от такой нагрузки? Сначала забросили двух человек на самолет для приема туши с клипербота. Затем один из самых смелых, медленно огребаясь веслом, чтобы не потопить драгоценного груза, поплыл к самолету. Тут произошло то, чего никак не ожидали. Туша не пролезала в самолет. Пришлось возвращаться на берег и рубить ее на куски. Ведь не станешь же ее рубить топором на резиновом надувном клиперботе. Только после всего этого началась по-настоящему погрузка на самолет. Легко себе представить, с каким терпением смотрели летчики экипажа Стрельцова на всю канитель, происходящую под ними на станции благополучия. Азарт, царивший в экипаже Черевичного, совершенно исключал возможность учета времени. Когда самолет поднялся наконец в воздух, экипаж Черевичного был искренне удивлен тем, что прошло так много времени, а экипаж Стрельцова был накален уже до предела тем, что вынужден был терпеливо несколько часов баражировать над станцией благополучия, прикрывая собой художество экипажа Черевичного. Нужно признать, что за эту операцию Черевичной благодарности не получил. Станция мыс Стерлигова сообщила станции Диксон, что в течение 6-7 минут открытым текстом передавалось непрерывно «Я Норт», обстрелян подлодкой. Летчики Черевичный, Козлов и Сокол, обследовавшие район, где находилось гидрографическое судно «Норд», не нашли ни судна, ни следов его гибели. Только 6 сентября у станции мыс Стерлигова нашли выброшенный морем мешок с мукой. Дальнейшая судьба «Норда» выяснилась лишь месяц спустя при следующих обстоятельствах. 26 сентября фашистская подводная лодка Ю-711, первой из всех фашистских лодок, произвела высадку десанта на побережье Карского моря. Это произошло в 2,5 километрах к востоку от полярной станции мыс Стерлигова. Затем к первой лодке присоединилась вторая, Ю-957. Высадка была облегчена тем, что у побережья морские льды были сильно разрежены. Десант был высаден в составе 50 автоматчиков. Лодка после высадки десанта замаскировалась, опустившись на дно. Около 3 часов утра фашисты подошли к станции, окружили единственный жилой дом и затем ворвались в него. В доме находились начальник станции Побладзинский, радист Венцковский, метеоролог Марков, краснофлотец Уткин, вольнонаемный Кондрашов. Авиаспециалист Бухтияров и краснофлотец Нечаев отсутствовали на станции, они ловили рыбу в близлежащей бухте. У фашистов имелся свой переводчик, эстонец по происхождению, хорошо владевший русским языком. Он рассказал сотрудникам станции о том, что в Карское море подлодка вошла, обогнув мыс Желания, а выходить намеревается через южные проливы. Фашисты заставили зимовщиков регулярно передавать в эфир все положенные им телеграммы на Диксон и строго следили за этим. Они пытались даже заставить радиста вызвать с Диксона самолет, но радист сумел убедить их в том, что на станции мыс Стерлигова нет посадочной площадки, и об этом очень хорошо знают все на Диксоне. Поэтому попытка обмануть Диксон вызовет там лишь подозрение. Фашисты поверили и перестали настаивать. Метеосводки были переданы, как и полагалось, за время пребывания немцев дважды. В одной из этих передач Побладзинскому удалось передать сигнал СОС, но, к сожалению, эти сигналы не были поняты. Ничего не подозревавшего Бухтиярова, пришедшего с рыбалки на станцию за хлебом, немцы схватили и посадили под охрану в жилой дом, где уже сидели запертыми все остальные зимовщики. Фашисты, собираясь уезжать со станции, вскрыли и осмотрели содержимое всех складов, продовольственных и промтоварных, технических и стройматериалов. Однако наибольший интерес на складах у них вызвали различные невыделанные шкуры оленей, песцов, нерп. Шкур оказалось так много, что для доставки их к подводным лодкам потребовались какие-то транспортные средства. Единственным средством, которым располагала полярная станция, была собачья упряжка и нарты Бухтиярова. Отсутствие на станции иных каких бы то ни было средств передвижения заставило фашистов организовать перевозку награбленных грузов к подводным лодкам на нартах с собачьими упряжками. А так как на собаках можно ездить только умея управлять ими, то фашистам пришлось привлечь к транспортировке грузов Бухтиярова. Нарты Бухтиярова были легкими, с широкими полозьями. Собаки могли бы их тащить и по мокрой траве тундры. Перевозка грузов затягивалась. Собаки, сделав несколько рейсов по песку, сильно устали и начали останавливаться. Устали и конвоиры, унтер-офицер и автоматчик. Бухтияров сумел уговорить конвоиров ездить на упряжке не по песку, где собаки скоро выдохнутся совсем, а по более длинному пути, но зато по мокрой скользкой траве. Когда он отвернул от конвоиров в сторону, они не пошли за ним, так как им стало жарко. Бухтияров погнал собак еще быстрее и, доехав до бугра, начал уже скрываться за ним, когда конвоиры сообразили, наконец, что он хочет от них скрыться, и устремились за ним в погоню. Бухтияров сбросил с ног тяжелые болотные сапоги и кинулся бежать, обгоняя уставших собак. Конвоиры сначала от него не отставали, но останавливались для стрельбы. Все больше и больше они упускали его. Вскоре он исчез из поля их зрения. Бухтиярову удалось пробраться к Нечаеву. Здесь они переждали некоторое время, а затем осторожно подошли к тому месту, где недавно стояла полярная станция мыс Стерлигова. А теперь лежали лишь кучи пепла. Некоторое время спустя над этим местом появился гидросамолет Черевичного, который сумел с воздуха определить сложившуюся обстановку. Он забрал с собой на остров Диксон Бухтиярова и Нечаева. Как и все диксоновцы, я ничего не знал о судьбе станции мыс Стерлигова. Только после того, как Черевичный привез к нам на Диксон Бухтиярова и Нечаева, мы услышали подробный рассказ обо всем, что им пришлось пережить. На острове Диксон в это время жила жена метеоролога станции мыс Стерлигова Маркова, ожидавшая ребенка, от которой тщательно скрывались все эти страшные события. А из рассказов Бухтиярова Диксон узнал о том, что Норт героически погиб вместе со всем своим экипажем, за исключением 4 человек, взятых в плен. Наш штаб морских операций возвращался в 1942 году из Арктики в Архангельск поздней осенью на ледоколе «Ленин». Вскоре после выхода из Югорского шара мы соединились с новым ледоколом «Анастас Микоян». Это был самый молодой из наших ледоколов того времени, но уже имевший свою короткую, однако поистине героическую биографию. Война застала ледокол в одном из портов Черного моря, где заканчивалась его окончательная достройка. Судостроители, понимавшие, как необходим ледокол в военное время, приложили все усилия, чтобы хотя бы в Черне достроить его и любыми средствами вывести из Черного моря, где ему грозила опасность достаться противнику. Несмотря на все трудности, экипажу недостроенного ледокола удалось с боем вырваться из Черного моря в Атлантический океан, добраться до Суэцкого канала, выйти в Тихий океан и, наконец, пройдя всем северным морским путем, присоединиться к ледоколу «Ленин» для совместного плавания в Архангельске. Встреча двух ледоколов произошла в абсолютном мраке. Небо было затянуто сплошными тучами, сквозь которые не пробивался ни свет звезд, ни луны. На палубе ледокола «Микоян» только в двух-трех точках был еле заметен слабый голубой свет замаскированных фонариков. Для охраны ледоколов на пути их следования до Архангельска были выделены три крошечных деревянных суденышка, вооруженные противолодочными бомбами, акустическими приборами, минными тралами и легкими пушками. Вскоре после того, как мы подошли к стоявшему во мраке ледоколу «Микоян» и выполнили какие-то формальности, тронулись в путь. Впереди шел один из маленьких конвоиров. Два других располагались по обеим сторонам ледокола у его кормы. Мы замыкали шествие. Следующий день обошелся без опасных встреч. Море оставалось абсолютно спокойным, ночь снова была абсолютно черной. После ужина многие задержались в кают-компании. Кто сел за шахматы, кто начал забивать козла. Многие с большим вниманием слушали очередного рассказчика. Вдруг огромной силы взрыв встряхнул весь ледокол. Электричество везде мгновенно погасло. На корме у кают-компании была установлена пушка, и первая мысль, мелькнувшая у многих, была «стреляет кормовая пушка». Выскочившие на абсолютно темную палубу из ярко освещенной кают-компании, ничего не видели перед собой, натыкались друг на друга, больно стукались об открытые тяжелые стальные двери, выходящие на палубу, спотыкались и падали. Вдруг с носовой части ледокола до нас донесся крик «Человек за бортом!». Несколько человек, нащупав в темноте висящие на палубных настройках спасательные круги, рванулись с ними к правому борту. Наш ледокол, все еще не потерявший инерции, продолжал двигаться вперед. И тут я услышал душераздирающий, почти нечеловеческий голос, полный отчаянного смертельного ужаса. Что же произошло? Оказывается, ледокол «Микоян» наткнулся на одну из вражеских мин, расставленных фашистами на морской дороге между Югорским шаром и горлом Белого моря. Сильный взрыв мины пришелся под кормой ледокола и вывел из строя одну из кормовых машин. Силой взрыва были выброшены в море двое краснофлотцев, дежуривших на корме у пушки. На их поиски было направлено одно из сопровождающих ледокол конвойных суденышек. Судьба этих краснофлотцев так и осталась для меня неизвестной.